Пьер. «Джиэль – мой свет», – думал Пьер. Всякий раз, мысленно произнося эти слова, Пьер ощущал едва заметное отчаяние. Он был ровесником Джиэль. Они учились в одном классе, были партнерами в научной лаборатории, даже в интернатуре учились вместе. Он знал Джиэль так же хорошо, как свои цветы. Она была ярчайшим лучом света, а он был рад возможности оставаться в ее тени. Она была веселая, полная жизни, абсолютная противоположность Пьера. Она всегда вела себя честно и отважно, и именно это Пьеру больше всего нравилось в ней. Он сам этих качеств был лишен, и ему нравилось наблюдать за Джиэль, видеть, как она смеется или сердится. Если ему удавалось смотреть на нее издалека, если он мог хоть разок ее рассмешить, если он мог просто слушать ее чистый и мелодичный голос, это было истинное блаженство. Пьер смиренно наблюдал за Джиэль. Они с Руди шагали впереди него, болтали и смеялись, глядя по сторонам. У Пьера до боли сжималось сердце. Он был не дурак. Как только Руди вошел в его лабораторию вместе с Джиэль, Пьер сразу понял, что нужно брату Люинь. Но он молчал. Он ничего не говорил и никак не выдавал свои чувства. На всем пути от офиса до цеха он не издал ни звука. Говорили только Руди и Джиэль между собой. «У Пьера множество творений», — сказал Руди Джиэль и, обернувшись, бросил взгляд на Пьера. «Это точно», — со смехом кивнула Джиэль. «В школе он всегда был самым лучшим учеником. Помню, как он мгновенно решал задачки по математике, на которых все остальные спотыкались. Невероятно!» Руди кивнул и небрежно бросил. «У нас новый план. Отражающая пленка Пьера играет в нем большую роль». «Что за отражающая пленка?» «Она вроде зеркала, но очень тонкая и легкая. Ее можно изготавливать большого размера. К тому же она гибкая, поэтому из нее можно делать гнутые конструкции. И если мы разместим такую пленку в космосе, она будет отражать солнечный свет туда, куда мы захотим». «О!» — проговорила Джиэль, но было непонятно, поняла она что-то или нет. «Не стоит недооценивать этот материал», — сказал Руди и снова глянул на Пьера. Его голос звучал спокойно и заинтересованно. «Он играет ключевую роль. Если его правильно разместить, мы сможем сделать воду в озере теплой. Ночью мы сможем использовать эту пленку, чтобы доставлять солнечный свет с другой стороны планеты. Так мы добьемся того, чтобы вода в озере не замерзала. А днем мы сумеем применять пленку, чтобы фокусировать тепло на отдельных регионах и создавать разницу температур». «И тогда что?» Сосредоточенно сдвинув брови, спросила Джиэль. Руди улыбнулся ей. «Тогда мы получим проточную воду, облака, дождь и леса». «Все как на модели?» «Да. И у нас будет город в горах. Тебе это нравится?» Джиэль энергично кивнула. «Конечно. Я была просто в восторге, когда вчера смотрела на работу модели». Пьер молчал и не спускал глаз с Джиэль. Она вела себя как обычно. Оживленно, энергично. Все эмоции были написаны у нее на лице, а смеялась она, запрокинув голову, как ребенок. Пьер любил смотреть на нее, когда она была такой. Он с головой погружался во все, что бы она ни говорила, а она не обращала внимания на то, что ее окружало. Джиэль вскрикивала, когда ей в голову приходила интересная мысль. Ей было все равно, как звучит ее голос. Замечая, как она смотрит на Руди, Пьер страдал не на шутку. Эти взгляды отзывались в его сердце пронзительной болью. Он думал о том, что, по идее, должен был бы сердиться, но почему-то в отчаянии для него было что-то привлекательное, и он тонул в этом настроении, не сопротивляясь. Ему было жаль, что он такой безвольный человек. Мысленно вздохнув, он прервал Руди. «Я пробовал разное, но уверенности нет. Как я тебе на днях говорил, тот размер пленки, о котором ты меня просишь, слишком велик». Руди посмотрел на Пьера, не меняя выражения лица. «Не переживай. У нас полно времени. Мы можем для начала подать заявку на финансирование, а когда ее одобрят, продолжим испытания». Пьер повернулся лицом к вакуумному залу. Там негромко жужжали и быстро работали роботы-манипуляторы. Вакуумный зал походил на маленький замок с толстыми, чуть изогнутыми крепостными стенами и небольшими круглыми окошками. Руди, Пьер и Джиэль стали смотреть на то, как манипуляторы, парящие в магнитном поле, туго натягивают тонкую пленку. Поблизости в воздухе висел пистолет-пульверизатор, форсунка которого была окутана мерцающей дымкой. Молекулярные слои наносились на пленку с предельной аккуратностью. Наблюдался точнейший баланс прозрачности и тонкости. Посмотрев на Пьера, Руди сказал: «Так все выглядит на поверхности Марса. А что, если перенести производство пленки в космос?» Джиэль с любопытством прильнула к одному из маленьких окошек. Она прижалась лицом к стеклу и приставила к вискам ладони. Сегодня она зачесала волосы наверх и собрала в пучок. Но несколько вьющихся прядей выбились из прически и струились вдоль щек. Она не замечала, что Пьер не сводит с нее глаз. А он думал о том, как она прекрасна, что сегодня она еще красивее, чем всегда. И она была бы еще красивее, если бы так не старалась выглядеть серьезной. Зачем ей понадобилось удерживаться от смеха, прятать всегдашнюю беспечность? Она даже не догадывалась о том, как похожа на яркий лучик света. Пьер перевел взгляд на Руди. «Гравитация — не самая большая проблема. Проблема в том, что те размеры пленки, которые требуются тебе, слишком велики для сохранения структуры кристаллической решетки. Однако не исключено, что мы сумеем этого добиться, добавив поддерживающий каркас. Но для этого мне нужно будет произвести новые расчеты на компьютере». Он старался быть максимально объективным, избегал преувеличений и недооценок. К своим пленкам он относился как к членам семьи и знал их так же хорошо, как собственное тело. Он жил в их объятиях, а они благодарно принимали его заботу. Если бы он сказал, что можно изготовить пленки больших размеров, значит, это действительно можно было сделать. Если бы он сказал «нельзя», значит, нельзя. В своей оценке он был уверен, поскольку никто на Марсе не знал о его творениях больше, чем он сам. Пьер, не отрываясь, смотрел на искрящуюся поверхность пленки в вакуумном цеху, и у него на сердце стало теплее. Это тепло соединялось с его чувствами к Джиэль, а отчаяние нарастало. Он стал догадываться, что в итоге ничего не получит. Ни своих пленок, ни Джиэль. У него отнимется все, чему он был так предан. Он знал намерения Руди, но не хотел огорчать Джиэль. Он ясно видел, что она понятия не имеет о происходящем. От этого Пьеру было грустно. Когда они втроем вышли из цеха, Пьер спросил у Джиэль, не хочет ли она сама посмотреть подборку новых тканей, выставленных в галерее. Новые ткани Джиэль интересовали всегда, поэтому она радостно удалилась в галерею. Пьер и Руди остались в коридоре одни. «Не надо тебе было ее приводить», — сказал Пьер. Руди улыбнулся ему. «Я искренне надеюсь на твою поддержку». В его улыбке, в его взгляде, во всем чувствовалась расслабленность и небрежность. Пьер молчал. «Ну ладно, может быть, мне не стоило этого делать», — сказал Руди. «Но по пути сюда я обсуждал наш план с Джиэль. Ей очень нравится, как выглядит город в кратере. Я тебе не вру». «Я тебе верю». «Осталось всего 3 дня». «Значит, ты хочешь, чтобы я поучаствовал в защите твоего плана?» «Джиэль будет среди зрителей. Представь, как она будет смотреть на тебя глазами, полными надежды». «К ней все это не имеет никакого отношения», — сказал Пьер. «Поддержу я тебя или нет, к ней это не будет иметь никакого отношения». Руди пристально посмотрел на Пьера. Мало-помалу его улыбочка гасла. «Хорошо. Но я тебя прошу хорошенько подумать. Ты нам действительно очень нужен». Пьер промолчал. Джиэль вернулась после посещения галереи и помахала им рукой из дальнего конца коридора. Руди и Пьер закончили разговор. Руди ничего не сказал Джиэль. Пьер молча проводил Руди и Джиэль к выходу из мастерской. У двери Джиэль помахала ему рукой на прощание и ушла с Руди. Пьер, провожая их взглядом, прекрасно видел, как Джиэль смотрит на Руди. Сердце у него разрывалось. Он даже не догадывался о том, как легко кто-то может причинить ему боль. Пьер уныло навел порядок в лаборатории, ушел из мастерской и сел в туннельный поезд, чтобы доехать до больницы. По пути он думал о Джиэль. Ему исполнилось 18, но опыта в общении с девушками у него почти не было. Ему нравилась Джиэль, но все ограничивалось любованием ее веселой улыбкой издалека. Пьер даже не пытался подойти к ней поближе, за исключением одного случая, когда они компанией отправились в поход, и Джиэль была в легком летнем платье, весьма соблазнительно облегавшем ее фигуру, и у нее на лбу выступили капельки испарины. Пьеру вдруг жутко захотелось ее обнять. Вот и все. Но даже тогда он не поддался порыву чувств. Он не смел воображать, что Джиэль может стать его девушкой, и ему было противно, если он слышал, как другие парни обсуждают между собой разные приемчики, как соблазнить девчонку. Джиэль была его светом, священным светом. Пьеру хотелось верить, что его решение стало его собственным, что он это делает не ради нее. Каждый день после работы Пьер наведывался в больницу. Его дедушка все еще пребывал в состоянии комы. Работали системы жизнеобеспечения, а Пьер садился рядом с кроватью и читал вслух книги. Он мало что мог сделать, чтобы помочь дедушке, но ему некуда было деться. Дед был его единственным родственником, а без него дом был для Пьера просто пустым набором комнат. Друзей у Пьера было мало, он почти нигде не бывал помимо работы. Попадая на шумное сборище, он нервничал. Ему нравилась чистота математических расчетов, а вульгарность людей вызывала у него отвращение. Вместо того, чтобы ходить на вечеринки, он предпочитал сидеть в больнице рядом с дедом и работать над доказательствами геометрии Риммана. Примечание. Георг Фридрих Бернхард Риман, 1826-1866. Немецкий математик и физик. За свою короткую жизнь, всего 10 лет трудов, он преобразовал сразу несколько разделов математики, в том числе математический анализ, комплексный анализ, дифференциальную геометрию, математическую физику и арифметику, внес вклад в создание топологии. Конец примечания. Усевшись на стул у постели дедушки, Пьер пробежался взглядом по панелям медицинских приборов. Похоже, все было нормально. Маленькие экраны образовывали полукруг около изголовья кровати и походили на мерцающие лица дружной компании аппаратов. Пьер посмотрел на лицо деда. «Дедушка», — мысленно проговорил он, — «пора принять решение. Все их планы нагреть воду и сохранять ее тепло имеют серьезные ошибки, и только моя идея дает хоть какую-то надежду. Другие предложения, вроде множества аккумуляторов или искусственного солнца, потребуют больших затрат энергии. Была идея использовать солнечные отражатели, но только мой оригинальный материал — достаточно тонок и прочен для этого. Дедушка, если я скажу, что это возможно, тогда победят землекопы, и мы никогда никуда не переберемся. Наш хрустальный город окружат ледяные поля. Отражения нагромоздятся на отражениях. Тебе нравится такое будущее?» Старик не шевельнулся, но Пьеру показалось, что дрогнули его веки. Он понимал, что это почти наверняка иллюзия, но ему хотелось верить, что так оно и было. «Думаю, я решился, дедушка. Ты согласен с моим выбором? Они не поймут. Я уже представляю, какая будет реакция. Но они ничего не понимают. Они пользуются тем, что уже создано, как будто так и положено. А думать совсем ни к чему. Думать им лень, и только ложная убежденность считается тяжким трудом. Наши стеклянные дома — наша гордость. Это всем известно. Но многие ли по-настоящему понимают, что это значит? Никто не понимает». Он поправил одеяло, которым был укрыт дед, словно тот пытался сбросить его. В глубине сознания Пьера дед оставался для него суровым стариком, легко выходившим из себя, всегда державшимся прямо, всегда бывшим при деле, не расслаблявшимся ни на минуту. Кто понимает красоту песка? Всем известна только прозрачность хрусталя, его гладкие плавные линии, как будто дома были выстроены для того, чтобы быть прозрачными и гладкими. Они не понимают истинной красоты материала, не знают, что стены состоят из стекла с большим количеством примесей, что солнечные панели — это аморфный кремний, что стены покрыты металлом и снабжены полупроводниками из окиси кремния, и что кислород внутри домов — побочный продукт декомпозиции силиката. Все сделано из песка. Наши дома выращены из песка, как цветы, растущие в пустыне. Кто это понимает? Кто понимает, что прозрачность хрусталя и шершавость песчаника — две стороны одного и того же материала? Кто действительно понимает, что наши дома ничем нельзя заменить? Пьер опустил голову и обхватил ее руками. Перед его глазами оказалось белое постельное белье, и от этого у него немного закружилась голова и заболела сгорбленная спина. Он выпрямился. Спокойное лицо деда помогло Пьеру избавиться от волнения. На экранах мониторов мерцали светло-зеленые буквы и цифры. Три продолговатые линии вновь и вновь скрещивались и расходились. И это походило на течение песка в чашах песочных часов, на ток времени. «Хотя бы я понимаю природу вещей. Хотя бы мне ясно, что следует продолжать и передать потомкам. Дедушка, ты согласен с моим выбором, правда?» 3 дня спустя в зале совета происходила защита 2 конкурирующих планов. Пьер сидел один на самом дальнем ряду. Он не являлся участником никакой фракции. Руди действовал очень энергично, все устроил с утра, представил Пьера разным законодателям и многословно расхваливал его. Как только началась защита, Руди пришлось перебраться на первый ряд. У Пьера такого желания не было. Наблюдая за тем, как Руди всем подряд пожимает руки, Пьер оставался к этому равнодушен. Он понимал, что некоторые люди рождены, чтобы становиться центром внимания, а других такое внимание угнетает. Они с Руди всегда были разными. Даже в детстве Руди всегда себя вел так, чтобы все его замечали. Чем бы он ни занимался, на него всегда обращали внимание. Его научные работы постоянно цитировали и обсуждали. Не было для него большего огорчения, чем когда его игнорировали. Между тем, Пьер знал, что большинство людей не такие. Чаще всего люди держались в тени и старались жить в безвестности. Только внимание могло повлечь за собой еще больше внимания. Только возможность приносила еще больше возможностей. Это всегда было позитивной закольцованной обратной связью, и никакие настройки не могли изменить этого непререкаемого факта. Законодатели сновали по залу, заканчивая сиюминутные приготовления. Если мимо проходил кто-то из старших, Пьер отвечал как можно более немногословно. Он был не умелец и не любитель вести светские беседы. Пьер занял место подальше от подиума и стал смотреть по сторонам, когда одна за другой начали загораться лампы, и над бронзовыми макушками статуй стало появляться радужное гало. Чья-то рука коснулась его плеча. Он обернулся и увидел, что рядом стоит Люинь. «Привет», — сказала она. «Руди видел?» Пьер указал в сторону подиума. «Только что был там». «Может быть, он просто вышел на минутку? Я подожду». С этими словами Люинь села рядом с Пьером. «У вас сегодня презентация?» — спросила она. Пьер кивнул. «Значит, ты решился?» «Да. А тебе кто сказал?» «Мой брат», — ответила Люинь и добавила успокаивающе. «Какое бы решение ты ни принял, все нормально. Я уверена, ты все досконально продумал». «Не знаю, не знаю», — покачал головой Пьер. «Не сказал бы, что я все основательно продумал». Люинь посмотрела на него так, будто не знала, что сказать. Помолчав, она проговорила. «Что-то настолько важное, что меняет судьбу страны, не решится из-за пары слов юнцов вроде нас с тобой. Так что не сходи с ума». «Конечно», — отозвался Пьер. «Спасибо». После небольшой паузы Люинь спросила. «Как твой дедушка?» «Нормально. Никаких изменений в его состоянии». «Доктор не говорил, когда он может выйти из комы?» «Нет», — покачал головой Пьер и через секунду добавил. «Может быть, он из нее не выйдет никогда». Люинь была готова что-то сказать, но тут в зал через боковую дверь вернулся Руди. Пьер указал Люинь на ее брата. Люинь встала, попрощалась с Пьером и пошла к подиуму. Пьер проводил ее взглядом. Люинь спускалась по ступенькам, а он думал об одном слове, которое она произнесла. «Судьба». Он словно бы увидел всех людей, стоявших на развилке дорог, окутанных туманом. В обе стороны было мало что видно. Но Пьер не понимал, откуда у него внезапно появилось это чувство пребывания на космическом перекрестке. «Судьба — это не что-то реальное», — подумал он. «Я должен не забывать об этом». Слово «судьба» заставило его сильнее занервничать. Нет ничего реального, кроме совершенства математики. Судьба — это всего-навсего трусливое объяснение реальности, ее причин и следствий, которые нам непонятны. Это иррациональный вздох покорности. Нет ничего красивее, чем доказательства и законы, душа математики. Математика — единственное в космосе, что чисто и вечно. В сравнении с абсолютизмом законов математики, все человеческие законы — всего-навсего неуклюжие попытки компромиссов. Все компромиссы временны, а все временное — грубо. Пьер мысленно повторял и повторял свое кредо, и, наконец, его сердце забилось спокойнее. Безмолвно повторяя свою речь, он чувствовал, как его утешают знакомые технические показатели. «Прекрасна материя», — думал он, — «вечная материя, существующая согласно вечным законам. Что в сравнении с этим какие-то системы, традиции, выгода? Это просто сопутствующие явления, больше ничего. Почему мы отдаем всей этой чепухе столько сил? Нашим домом навсегда должен стать вечный космос». Пьер опустил глаза и посмотрел на образец пленки, которую держал в руках. Тонкая мембрана сияла идеальным светом. Началась защита. В зале совета были заняты почти все места. Это был редкий случай. Присутствовали все законодатели до единого. Все были одеты строго и выглядели очень серьезно. Невзирая на большое число людей, в зале царила тишина. Пьер молча сидел на своем месте, а на подиум выходил один оратор за другим. И землекопы, и скалолазы собрали мощные команды экспертов. После того, как лидеры той и другой фракции изложили свои планы в основных чертах, многочисленные технические специалисты стали рассказывать о каждом аспекте планов. Речи были длинными, демонстрации впечатляющими. Под куполом зала совета соревновались между собой две точки зрения о будущем Марса. Все задаваемые вопросы звучали резко и вдумчиво. Очередь Пьера настала нескоро. Он поднялся на подиум и обвел взглядом ожидающую его выступление аудиторию. Но, правду сказать, в его сердце не было ощущения принадлежности к этой реальности. «Что касается технической осуществимости создания солнечных рефлекторов, мой окончательный ответ таков. Да, я могу это сделать. Я могу разработать и изготовить отражающую пленку достаточно большого размера и крепости, чтобы получить желаемые результаты. Пленку можно будет как угодно размещать в космосе, придавать ей нужную форму и менять ее положение. Появится возможность направлять солнечный свет в любое время к избранным участкам поверхности, что даст энергию для сохранения потребной температуры воды и поддержания парообразования. Это даст возможность поддержать развитие плана переселения. Теперь я перейду к деталям и техническим параметрам». В зале взволнованно зашептались. Пьер сделал вид, что не замечает этого. Он понимал, что его презентация может вызвать разные мнения, но его это не волновало. Он принял решение, невзирая на давление со всех сторон. И сделал он это не только ради Джиэль, но и ради решимости, которая так долго вызревала в его сердце. Он обвел взглядом зал и понял, что Джиэль здесь нет. Его сердце забилось чаще. Ему не хотелось испытывать такое чувство. Он надеялся, что сумеет сохранить спокойствие. Но боль вновь и вновь возникала в его груди. Он искал взглядом Джиэль и не мог найти.